с духовным учителем одинаковым образом. Конечно же, духовный учитель не Кришна, но Сакшат Драдритвина Самастра Шастраер, поскольку он является прямым проявлением Кришны, его приход и уход точно так же духовны, как приход и уход Кришны. В нашем примере Кришна покинул Нараду, дав ему лишь короткий даршан, появившись перед ним ненадолго. Далее он общается с Нарадой посредством трансцендентальной звуковой вибрации. Нарада говорит: «Видя мои попытки в этом уединенном месте, личность Бога, которая трансцендентна ко всем мирским описаниям, заговорил со мной с серьезностью и приятными словами, с тем лишь, чтобы утешить меня». Разумеется, это были необыкновенные отношения. Нарада был настолько чист, что мог чувствовать эту великую разлуку с Кришной. И Кришна заговорил с ним, хотя и не присутствуя там лично. А слова, сказанные им тогда, это и есть слова нашего сегодняшнего текста. Итак, Кришна сказал Нараде: «Я покинул тебя лишь для того, чтобы усилить твою привязанность ко мне». То же самое применимо и в отношении духовного учителя. Не должно быть так, что после ухода духовного учителя привязанность ученика к нему постепенно сходит на нет, что пока духовный учитель находится с нами лично, преданные постоянны и тверды, но в его отсутствие их память о нем угасает. И не думайте, что если вы не общаетесь лично со Шрилой Прабхупадой, то тогда вы его и не знали. И даже если это так, то возможность обратиться к нему все равно всегда остается. Многие из тех, кто общался лично со Шрилой Прабхупадой, испытывают чувство того, что они не воспользовались этим в полной мере. Тем не менее, даже сейчас, после того, когда он ушел, у них также все еще имеется возможность увеличить свою привязанность к нему. Это общение является тем, что каждый из нас должен сознательно культивировать в себе. Каждый должен желать тесного общения с чистым преданным. И если вы не желаете этого, вы все равно что мертвы. Потому что, общаясь с чистым преданным, можно развить любовь к Кришне, что иначе никак невозможно. Вы никогда не сможете понять Кришну с помощью своих собственных усилий. Вы должны познать его через духовного учителя. И мы все знаем, что духовный учитель присутствует в своих трансцендентных наставлениях, которые даже более важны, чем его физическое присутствие. Благодаря этому у нас имеется возможность более близкого общения со Шрилой Прабхупадой, которое, в свою очередь, означает, что вы служите, и он доволен вашим служением. Ясья прасадат бхагават прасада, ясья прасадан нагати кутопи. По милости духовного учителя можно получить благословение Кришны, в то время как без милости духовного учителя невозможно достичь никакого духовного прогресса. Существует множество аспектов понимания ухода великой личности, чистого преданного. В нашем случае мы видим, что его уход способствовал тому, чтобы усилить нашу любовь и преданность к нему, чтобы углубить нашу медитацию на него. Это то, о чем Кришна говорит Нараде в этом стихе. Конечно, он говорит также, что покинул его, потому что Нарада не был способен оценить его в полной мере, так как не был безупречно чист. И это уже повод для скорби и сожаления, являющихся еще одним из аспектов, связанных с уходом гуру. Когда духовный учитель уходит, вы осознаете: я никогда не знал его по-настоящему. Я не извлек в полной мере пользу из общения с этой великой личностью. Такой великий преданный не появится на земле еще сотни лет, и все же я из-за недостатка чистоты не смог поистине узнать его и всецело последовать его служению. В этом причина наших горьких сожалений. Кришна говорит здесь: «Тебе хотелось бы увидеть меня, но я не появлюсь перед тобой, потому что ты еще не полностью очистился. Но это не единственная причина, по которой я исчез. Другая состоит в том, что я хочу, чтобы ты смог понять, что ты потерял. Тогда ты сможешь думать и поступать таким образом, что вновь обретешь меня еще до конца своей нынешней жизни. И это как раз то, что мы должны сознательно культивировать в себе, усиливать нашу привязанность к Шриле Прабхупаде. Существует великое множество способов добиться этого». Вы все занимаетесь служением здесь, в Далласском храме, и вы можете культивировать общение со Шрилой Прабхупадой, вспоминая о его деятельности в этом храме, которая на протяжении многих лет была весьма насыщенной. Здесь у Шрилы Прабхупады есть свои комнаты. Сюда он приезжал несколько раз и занимался активной деятельностью. Как вы знаете, Шрила Прабхупада установил эти божества Радха Калачанджи. Шрила Прабхупада приехал, чтобы посетить храм, а на следующий день пришел Кришна. Прабхупада лично установил божества, провел первую церемонию арати, а затем поднялся к себе в комнату и написал на листе бумаги «Радха Калачанджи» — «Божество Далласа». Все эти вещи очень благоприятны, и о них следует помнить. Его комнаты нужно сохранить в таком виде, какие они сейчас. Фотографии того времени, когда он был здесь, слова, сказанные им здесь, все это следует сохранить в память о нем. Мы должны воспользоваться нынешней ситуацией, чтобы активизировать наше служение, что с нашей стороны будет подобающим поведением после ухода Шрилы Прабхупады. Во Вриндаване, месте, где 14 ноября 1977 года Шрила Прабхупада покинул этот мир, атмосфера естественным образом наполнена чувством разлуки с Прабхупадой. Один преданный, приехавший из Америки, сказал: «О, здесь во Вриндаване все настолько пропитано памятью о Прабхупаде, эта атмосфера настолько густа, что ее можно резать ножом». В Америке же, по его словам, ощущалась тенденция к занятию позиции «заниматься делами, как обычно», тенденция к тому, чтобы воспринимать уход Прабхупады как не очень важное событие и продолжать по обыкновению заниматься текущими делами. Возвращаясь в Америку, я разговаривал в Германии с моим братом в Боге, Харикешей Свами, и он рассказал мне, что преданные там вышли на улицы и за один день собрали крупную сумму денег на здание усыпальницы, самадхи Шрилы Прабхупады. В разговоре с ним я упомянул о том, что кое-где существует тенденция рассматривать уход Прабхупады безо всяких изменений и заниматься делами, как обычно. Он ответил: «О, здесь все иначе. Здесь дело кипит больше, чем обычно». Он рассказал о том, как немецкие преданные ездили в Лондон, чтобы увидеться с Прабхупадой всего за несколько недель до его ухода. Так что у них было совершенно особое чувство к Прабхупаде. И это хорошо. Это лучше, чем погружаться в бездеятельный, формальный 30-дневный траур. Лучше заниматься делом более, чем обычно. Воспримем же это всерьез. Мы утратили возможность дальнейшего физического общения с чистым преданным. Мы могли не осознавать, что имели такую возможность, но теперь это должно стать ясным для нас. Это известное каждому правило. Вы не цените какую-либо вещь, считая само собой разумеющимся, что она у вас есть, до тех пор, пока ее у вас не отнимут. Так вот теперь, по крайней мере в известном смысле, уже слишком поздно. Так что не воспринимайте это легкомысленно. По сути дела, еще не слишком поздно. Но мы должны больше заниматься служением. И для того, чтобы сделать это, нам следует постоянно мысленно возвращаться к наставлениям Шрилы Прабхупады. То, чего он хотел, то, чему он учил, его лилы, значение наших взаимоотношений с ним. Медитируйте на это. Эти взаимоотношения должны стать самыми важными для нас. Мы должны глубоко прочувствовать их. Давайте же медитировать на то, как он забирает нас назад в духовный мир. А если у нас есть какие-то чувства к кому-то еще, то Шрила Прабхупада — тот, кто может и этой личности даровать освобождение от материальных страданий. Поэтому мы должны сохранить и развить, по крайней мере, то, что он дал нам. Это подразумевает следование четырем регулирующим принципам. Здесь, в комментарии к этому стиху, Шрила Прабхупада говорит о поклонении божествам и воспевании Хари Кришна. Если вы хотите приблизиться к Прабхупаде, просто воспевайте. Несколько лет назад в Бостоне, когда мы все время думали о том, что рано или поздно Прабхупада покинет нас, я спросил Шрилу Прабхупаду: «Прабхупада, сейчас, когда вы здесь, мы можем задавать вам столько вопросов и получать непосредственно от вас ответы и руководство. Но как же мы сможем получить их после того, как вы уйдете?» А он ответил: «Имя Кришны не отлично от самого Кришны. Когда же вы это осознаете?» Поэтому, если мы действительно искренне и воспеваем, для Кришны нет ничего невозможного. Как мы видим здесь, Кришна может даже разговаривать с преданным. Также и духовный учитель может говорить с преданным из сердца. Кто скажет, что это невозможно? Если Кришна хочет, чтобы что-то произошло, это произойдет. Воспевая святое имя, мы сможем познать Кришну, сможем познать духовного учителя и будем уверены в том, как нам следует поступать. Мой духовный брат Гирираджа с вами привел замечательный пример, сравнив ИСККОН с телом Прабхупады. Прабхупада использовал различные метафоры. Иногда он говорил, что книги его сердце, деньги он называл своей кровью, и если кто-то транжирил деньги, он отнимал его кровь. Итак, его наставления и наши отношения к ним никуда не исчезли. Если какой-то преданный, знающий, что Прабхупаде нравится видеть, как распространяются книги о сознании Кришны, идет и распространяет их, несмотря на всю трудность и аскетизм этого служения, то, несомненно, Прабхупада, как и раньше, будет доволен им. Преданный приблизится к своему духовному учителю и так станет счастливее и увереннее в своем духовном положении. Не думайте, что теперь что-то изменилось в том, как можно удовлетворить Шрилу Прабхупаду. Не допускайте ни малейшего снижения стандартов или качества программ и работы различных департаментов ИСККОН. Закончилась очередная передача из цикла «Памяти Прабхупады» по книге Сасварупы Дасы Госвами «Он живет вечно». Этот цикл посвящается 20-летию со дня ухода Шрилы Прабхупады. Над передачей работали ведущий Мурари Кришна Дас и звукооператор Вриндаван Чандра Дас.